Милетич. Четки святого Саввы. Глава первая. Два голубя. Два лесных голубя безмятежно сидели рядом на ветке старой березы. Птицы служили прекрасной мишенью для меткой стрелы. Сын дворянина Жарко, Иоанн, шепнул Растко: «Господин, ты стреляй в левого, а я в правого, только давай вместе». От цели их отделял десяток метров. Растко вскинул на плечо лук. Стройный, едва превратившийся из мальчика в юношу, он неспешно достал стрелу, прицелился, но опустил острие чуть ниже голубя. Он услышал, как Иоанн воскликнул: «Давай!» Растко отпустил тетиву, и стрела с серовато-серебристым оперением рассекла воздух. Ее догнала стрела Иоанна. Стрела Растко вонзилась в ветку, а та другая — в птицу. «Ты, господин, удивляешь меня!» — сказал Иоанн, подавив себе удовольствие от того, что попал точно в цель. «Когда мы состязаемся в стрельбе, твоя стрела всегда лучшая, но когда мы охотимся на птиц, ты всегда промахиваешься. Ты поступаешь так нарочно?» Растко нашел поваленное на землю ураганами и старостью дерево. Коричневая, потрескавшаяся кора его ствола была покрыта мхом, а вокруг на влажной земле кишели армии трудолюбивых муравьев. Юноша сел на дерево и осторожно, чтобы не повредить муравейник, вытянул ноги в кожаных опанках. Его румяное, еще по-детски нежное лицо светилось радостью. С улыбкой в голубых глазах он сердечно и доверчиво сказал: «Мне не хочется убивать». Иоанн, стоявший перед Растко с птицей в руках, воскликнул: «Ого! Мне милее, если птица упорхнет, чем видеть ее такую». Он показал на мертвого голубя, пронзенного стрелой. Иоанн, небольшого роста, физически хорошо развитый юноша, серьезно смотрел на этого странного жупанского сына. «Господин, не говори так перед другими. Может быть, ты уже завтра станешь нашим правителем. Как ты пойдешь в бой?» «Как пойду в бой?» — повторил Растко. Его глаза уже не улыбались, их подернула печаль, которую быстро сменила улыбка. И озаренный ею он ответил: «Не знаю, как бы я пошел в бой. Знаешь, Иоанн, я как будто бы рожден для другого. Ты самый сильный из нас и самый высокий», — продолжал Иоанн, уже не удивленно, а почти с гневом. «Ты бросаешь камень дальше всех, и твой меч быстрее меча наемников. Ты лучший наездник, а в беге ты быстрее ветра. Меня готовят витязи, а мне это ремесло чуждо. Оно мне гадко». Растко почти прошептал эти последние слова. Ненароком он задел колчан и лук, прислоненные к старому стволу, и они упали на землю. «Ты не посмеешь сказать такое отцу!» — тоже шепотом ответил Иоанн. Юноша проворно уселся рядом с Растко и сложил оружие у ног. Лес вокруг них кипел пышной жизнью уходящего лета. В стволах деревьев струились соки, воздух полнился запахами и звуками, щебетом птиц, далекими криками зверей, шумом листвы. «Тебе я могу признаться, человеческое счастье не в этом», — Растко показал на короткий меч, висевший на его бедре. «Неужели ты думаешь, что сможешь править страной и избежать кровопролития? Не воевать? Смешно!» «Если должен, буду править. Но у меня есть два старших брата, пусть они разделят царство». Иоанн в негодовании вскочил, но, не находя себе места, снова сел, не сводя суженных в щели и гневно сверкающих глаз с Растко. «Как это может быть? А ты? Что будешь делать ты? Может быть, собираешься в монастырь? Из дворца раздался звук рога, зовущий царских детей и придворных поспешить с возвращением. Растко покорно поднялся и сказал: «Я постоянно об этом думаю. День и ночь», — произнес он. С жалостью посмотрев на мертвую птицу, он опечаленно поднял лук и колчан, лежавшие у муравейника, и, перепрыгнув через черное храброе войско и убитого голубя, задумчиво, но быстро направился вверх по дороге, пролегавшей между огромными старыми деревьями. Иоанн поднял свою добычу. Высоко в чистом небе одиноко кружил тот незастреленный голубь.